Спасибо за ваши извинения. Было действительно неприятно в тот момент, но оставим это в прошлом. Думаю, продолжив в том же духе, как и раньше, будет удобно всем согласны. Очевидно, что это был риторический вопрос, поэтому несколько кивков головы было достаточно. Постараюсь детально все передать, если возникнут уточняющие вопросы, спрашивайте. Приступим. Закончили мы вроде на прощании с Харли. Так вот, придя домой по ее совету и улегшись посреди комнаты, меня одолела слабость и я вырубился. Извини, конечно, что почти сразу перебиваю, в этот раз влез Стас, но насколько я помню, Харли дала тебе черный плод, до этого ты уже употреблял какие-нибудь плоды? Нет никаких, этот был первый. До этого я вообще понятия не имел ни о чем таком. С моей стороны хотелось бы узнать причину вопроса, если не затруднит. Интересную тему он поднял и явно неспроста. Самому хотелось бы узнать, из-за чего весь сыр-бор. Да в принципе здесь никаких секретов нету. Люди, принявшие плоды эволюции помимо черного, через некоторое время начинают ощущать слабость, упадок сил и теряют сознание. В первый раз это может занять от 1 до 3 дней. В дальнейшем, чем больше человек употребляет плодов, тем быстрее у него усвоение он их. Еще зависит от природных данных. Допустим, одному может понадобиться принять их около десятка, и процесс усвоения ускорится в 2 раза, то есть от 12 часов до 1,5 дней. Второй после десятка начнет усваивать уже от 6 до 18 часов, то есть уже в 4 раза. Бывают случаи быстрее, но меньше часа не бывает. Это потолок. Кем, а главное, как и для чего он выставлен, нам неизвестно. Соответственно, все стремятся к этому идеалу. Предугадывая твой дальнейший вопрос, от черных плодов сознание не теряют. Это возможно только при первом приеме. Именно поэтому это главный и самый основной источник питания для мунсов. И именно это и стало причиной моего вопроса. Очень доступным, развернутый и главное, качественно построенный ответ. Придраться к этому тяжело. Когда он держит себя в руках и не лезет на рожон, очень даже приятно с ним общаться. Поставлю ему еще один плюс. Но все равно ухо держать около него нужно постоянно открытым. Во избежание. Когда я очнулся, мое тело изменилось. Убавил в росте, почти вернув свой прежний. Точнее, стал под 190. Хотя прежний рост был 185. Но при первом моем пробуждении было более 2 метров точно. Но не это главное. Пропала венозность по всему телу, а также костяная броня стала закрывать больший участок тела. Появилась возможность прятать клыки и когти. Именно тогда я и подумал про эволюцию. Хотя стоп, погодите, это же был черный плод, а он по вашему рассказу кроме еды не годен ни на что. Кроме первого раза. Именно его и принято впервые принимать новичку. Игнат тебе рассказывал про мунсов и что обычно у каждого есть какая-нибудь особенность или способность. Зачастую благодаря черному плоду она и появляется. Почти в 90 случаев. Слово взял Титан, не зря в его умственных способностях я не сомневался. В остальных 10 ты превратишься в монстра. Естественный отбор. Как и почему так происходит, никто не понимает. Но даже это не самое главное. Чем выше уровень плода при принятии в первый раз, тем выше шанс превратиться в монстра. Допустим, красный 8 к 2, желтые уже 6 к 4, зеленые или синие 50-50. Про фиолетовые не знаем. Но есть и обратная сторона. Чем выше шанс превратиться в монстра, тем лучше способность ты получишь в случае успеха. Такие дела. Именно поэтому старшие товарищи новичкам дают черные шары. Риск, конечно, есть, но минимальный. Так что Харли, узнав откуда то, что ты новичок, считай, спасла тебе жизнь и помогла развиться. Неизвестно, смог ли бы ты узнать такую информацию и сделать свои выводы, не встреть ты ее. Не оказавшись ее рядом, скорее всего, бегал бы ты уже каким-нибудь жруном. Не забудь поблагодарить потом. ХМ. Теперь понятно. Встав и сделал глубокий поклон в сторону Харли, я произнес: «Спасибо, что спасла меня, с меня огромный букет цветов. Или ты хочешь что-нибудь другое? Не люблю оставаться в должниках». Видимо, успев прочитать мою натуру, меня мягко подвели к такому решению совместными усилиями. От меня явно хотят получить какую-то услугу и, видимо, очень непростую. Ну, поиграем по их правилам. Только после этого я перевел взгляд на тайгу. Еще совсем ничего не зная об этом мире, я подставил ее под огромнейший удар, сам того не осознавая. То, что сейчас рядом со мной сидит она, а не ее монстроподобная сущность, можно отнести только к удаче. В ее глазах плескалось только понимание и доверие. Увидев мой взгляд, она только улыбнулась и сжала мою руку крепче, показывая, что не злится на меня. От сердца отлегло. Я боялся, что она меня может после такого возненавидеть. Но теперь ее слова «вместе навсегда» перестают быть для меня каким-то абстрактным термином. «Не, ничего ты мне не должен, и услуг от тебя мне также никаких не нужно, хватит и букета цветов». В этот момент после слов Харли взгляды некоторых присутствующих явно выражали некоторую степень недоумения. Своим ответом она поломала так глубоко спланированный ими план. «Думаю, после окончания твоего рассказа и выслушав наш, ты сам захочешь поучаствовать в небольшой авантюре. Поэтому и не вижу смысла делать тебя чем-то обязанным мне. Уж очень твой рассказ интересен и так и требует продолжения. Ай да девушка, ай да молодец». Все лишь несколько предложений, прозвучавших из ее уст, так поломали чьи-то планы. «Уважаю. Окей, продолжаем». Наигравшись своими новыми возможностями и оценив прелесть своего нового тела, я решился и пошел наверх. Очень уж хотелось мне проведать свою подругу детства. Еще только доходя до ее этажа, причем очень медленно и осторожно, памятуя о прошлых своих ошибках, я очень четко ощущал запах крови. Дверь была приоткрыта, чего в принципе с учетом всего происходящего разумный человек допустить не мог. Двигаясь как можно тише, я шел по кровавым полосам на полу, отчетливо тянущимся в ее комнату. То, что я увидел, зайдя в нее, не пожелаю даже врагу. Мой голос немного дрогнул, что не осталось незамеченным, но мне хотелось как можно быстрее пропустить этот участок моего рассказа, ведь даже сейчас мне было тяжело. Она была мертва. Даже не так, она стала едой. В первые мгновения мне стоило нечеловеческих усилий сдержать в узде свои эмоции. В этом мне помогло тело мерзкой твари, замеченное мною в последний момент перед криком. Но я сдержался. Мои руки и зубы были сжаты настолько, что удивительно, как что-то из них не сломалось. Тварь спала, что дало мне немного времени просто посмотреть на свету. Одной руки и ноги у нее не было, как и мозгов. Монстр использовал ее как элемент питания. Чего мне только стоило не наброситься на него. Не знаю как, но я смог тогда подавить свои эмоции и, аккуратно приблизившись и воспользовавшись методом Харли, убил его, резко ударив в затылок так, что рука вышла на вылет. Только после того, как эта тварь умерла, эмоции ко мне вернулись, и я осел на пол. Со всех сторон начали произносить слова сожаления, пытались меня утешить, на что я просто поднял руку, и все замолчали. По моим глазам люди поняли, что я не желаю долго останавливаться на этой теме и насколько тяжело мне это дается, поэтому спустя всего секунд 30 я продолжил. Чего мне стоило не потерять себя, думаю, вам не надо рассказывать, понятно и без слов. Мне на это понадобилось минут 15, и мне очень повезло, что я не сорвался тогда в пучину безумия. Взяв себя в руки, уже собираясь уходить, мне в глаза бросилась надпись, наверное, оставленная еще живой Светой. Написанная кровью, и видимо из последних сил она даже в такой ситуации заботилась не о себе, а о своей сестре. Сестра-близнец. Последние строки гласили о спасении ее. Скорее всего, она еще жива. Думаешь, она еще жива? Барби, впервые за все время я услышал ей голос. Сначала всего этого прошло уже почти 3 недели, а если быть точным, 19 дней. Если она осталась человек, думаешь, она смогла выжить там, где умерла ее сестра? Я не пытаюсь давить на тебя или каким-либо образом отговаривать от ее поисков, я просто хочу знать, что именно ты думаешь по этому поводу. Она жива, я чувствую это. Даже если и нет, я обязан, хотя бы попытаться обязан. Больше вопросов не последовало. Как я и ожидал, Барби тоже не так проста, как кажется. Такое ощущение, что находишься в театре масок. Не знаешь, в какую минуту и на ком будет одета та или иная маска, выражающая абсолютно разные эмоции каждый раз. Немного жутко, но пора смириться. Не мы такие, жизнь такая. Пока я немного ушел в себя, все также размышляли о своем. Думаю, можно продолжать. После всего этого меня начал одолевать жуткий голод, да и нехватка информации меня выводила из себя. Мои запасы еды кончились, вообще почти не утолив мой голод. Собравшись с мыслями и решившись, я вломился в соседнюю квартиру подтвердить кое-какие свои догадки и разжиться припасами. Если не сложно, можешь поделиться своими догадками, и подтвердил ли ты их? Опять Стас, все ему интересно. Да, конечно, все будет дальше в рассказе. Догадки были самые обычные, мне требовалось узнать, что будет с животными и людьми в запертых квартирах, а кто и главное, в каком количестве проживал в этой квартире, я знал и так. Соседи все-таки. Долго искать ответа мне не понадобилось. Буквально сделав несколько шагов, меня спасла моя интуиция. Посылаемые в мозг импульсы дошли и до конечности, благодаря чему я, не задумываясь, и смог разрубить летящее на меня нечто, что раньше явно было котом. Раньше, но не сейчас. Первый ответ был получен. Монстры тоже мутируют. Дальше в мой мозг начало вторгаться инородное вмешательство, пытаясь убедить меня покинуть эту квартиру. Надо быть 7 пядей во лбу, чтобы не понять причину. К кто-то пытается мне это навязать, скорее всего ментор, ведь именно из рассказа Харли они обладают такими особенностями. Недолго думая и ринувшись в другую комнату, источник был найден. Опасности он не представлял, от слова совсем. Отсутствие ног и замученный вид, как в принципе и несколько пальцев на руках, явно даже для ментора слишком тяжелые повреждения. Возможно, он даже не знал, что он Мунс не успел во все это втянуться еще. Меня хотели перебить, но после моего останавливающего знака рукой замолчали. Потом все потом. Сев на стул напротив него и поиграв немного в гляделки, на меня напало нечто, что еще совсем недавно было ребенком. Главное слово было. Больше таковым оно не являлось. Схватив это нечто за ноги и держа на вытянутой руке, только тогда у ментора развязался язык. Поведав свою трагичную историю, он хотел, чтобы я оставил это нечто живым. Но об этом потом. Вот суть истории. Проснулся он уже без ног и без некоторых пальцев на руках. Жена была мертва и находилась уже без головы, вся покусанная и поедаемая их собакой, точнее тем, во что она превратилась. Кот же в это время ел его ноги не спеша. Обратив внимание на ребенка, было обрадовался, что он жив, но это оказалось не совсем верным утверждением. Ребенок был просто мертвяком-зомби, по-нашему сидел на попе и не шевелился. Именно в этот момент он в ярости пожелал, чтобы они умерли, и на кошку это, видимо, повлияло. Она ударила собаку так, что та, отлетев в угол, неудачно, видимо, приземлилась головой, пробила ее. Вот это и послужило для нее смертельным исходом. После этого кот, как ни в чем не бывало, продолжил есть его ноги. Только после этого это маленькое мертвое нечто зашевелилось и поползло к тому, что еще недавно было собакой. Начало рвать, кусать и есть ее в районе головы, пытаясь добраться до мозга. Думаю, у обычного ребенка силенок бы явно не хватило, но называть это ребенком уже и язык не повернется. После этого он закрыл глаза, стараясь этого не видеть и не слышать. Когда все прекратилось, маленького зомбяка рвало и выворачивало всего, наблюдать за этим ему явно было неприятно, поэтому он снова закрыл глаза, а когда открыл их, снова на месте ребенка не оказалось. Зато кто-то ломился в их квартиру. Думаю, говорить кто уже и не нужно. А дальше вы уже и так знаете. Так и что было дальше, не томи, это уже Мун. Не удивлюсь, если у нее пунктик какой по поводу детей. Не зря я тогда хруст ветки слышал, ох, не зря. Боюсь, следующее за этим ей не понравится. Но раз решил рассказывать до конца, сцену с ребенком точно пропускать нельзя, не поймут. Ведь именно с него ты, скорее всего, и получил тот плод, из-за которого и был весь сыр-бор с недоверием. Молодец, сразу все поняла. Глубоко вздохнув и приготовившись к последствиям, мало ли что им в голову взбредет в ответ на мой поступок совершенный, тогда я продолжил. После этого, пообещав позаботиться о его ребенке и увидев улыбку на его лице, я лишил его дальнейших мучений, как и жизни. Маленький ребенок, переставший уже быть он им и совсем не имеющий разума, точно не сможет жить в нашем мире, только как монстр. Плодить монстров я не собирался. Приняв тяжелое для себя решение, я убил его, ударив головой об угол стены. В этот момент я думал, на меня сейчас накинутся и начнут избивать кто чем может, но такого я не ожидал. Ко мне все по очереди подошли, положили руку на плечо и произнесли: «Молодец». Мун же, помимо стандартных слов от всех, еще и добавил от себя: «Молодец, ты поступил правильно. Оставь его там, или еще хуже, начни ты для него искать еду. В наших глазах ты перестал бы быть человеком. Мы бы тебя убили. Береги тайгу», — еле слышно произнесла она эти слова, уже отходя от меня. «Вадилаа, поступи я иначе, живым бы отсюда не ушел. Ну, судя по всем, плод ты забрал уже у него, так я понимаю. Это уже Игнат. Меня больше интересует, как ты до этого дошел и как ты понял, что он тебе нужен». «Да все просто. Опять же по подсказкам Харли. Она за разговор со мной несколько раз повторяла: повезло тебе, что я не голодна, и потом вообще при мне достала черный плод, кстати, из-за которого я эволюционировал и вернул себе руку при помощи регенерации. Когда я начал чувствовать уже нестерпимый голод, обычная еда уже и не помогала, только тогда я и решил попробовать этот метод. Буквально на последних секундах, думаю, успел. Еще немного, и мир, наверное, увидел бы очередного жруна». «Погоди, а как же тот с этажа твоей подруги детства? Извини за напоминание, ведь возьми ты его шар, тогда и голода не чувствовал бы». Это вопрос уже от координатора прилетел. Логично. Об этом я и не думал вообще, тот плод так и остался в голове той твари. С него я ничего не брал. Видимо, тот плод так и остался там лежать, если его кто-то другой не нашел. В общем, проглотив плод с ментора и понимая, что скоро вырублюсь, это по опыту прошлого приема шара, В спешке решил проверить еще одну теорию. В собаке малец съел плод, в самом ребенке монстре был желтый плод. Голода у меня уже не было, но помня про потерю сознания во избежание следующего такого приступа голода и его проглотил, и после этого припустил на всех парах домой, благо все совсем рядом было, после чего благополучно и вырубился. Боже, твои рассказы кого угодно могут свести с ума. Два плода сразу, причем увеличенный плод с ментора и мутно-желтый из животного, выживаемость при поглощении которых и 10% не достигает и до сих с нами разговаривает. Ты, парень, не знаю, не в рубашке родился, а скорее всего в бронежилете. Кстати, какую ты способность получил из звериного шара, то ведь с тобой все нормально? Игнат уже прям открыто тер свои виски, да и у многих на лице было также задумчивое выражение. Даже у Харли только тайга безмятежно держала меня за руку. Ей главное, чтобы я рядом был, остальное второстепенно. Без понятия. Радар появился потом, когда я очнулся, уже через некоторое время. Больше способностей не знаю, возможно, они и есть, но как их использовать, если они еще не проявились? Мы же не в игре, интерфейса навыков у меня нет. Да ты прав, еще из черного неизвестно, что ты получил. Ведь радар скорее всего из плода ментора. Еще высокая вероятность того, что у тебя есть еще два навыка. А это уже санши. Таких среди мунсов 1 к 1000. Но это еще не точно. Так, давайте попьем чаю, сейчас принесут, ибо чую, нам здесь находиться еще долго. За окном было темно, хоть глаз выколи. Ночь. Думаю, небольшой отдых мозгам не помешает. Глава 17. Встреча со старым другом скоро. В такой манере мы просидели, наверное, с час. Все между собой общались, бросая мимолетные взгляды в мою сторону, или же и вовсе сидели молча, уставившись на кончики своих носков. В этот небольшой промежуток времени, опять выделенный нам для отдыха, всем было о чем подумать. Я тоже был не исключением. Возможно, у меня действительно несколько навыков, но кроме радара больше ничего не ощущаю. Плюс оговорка Харли об ее заинтересованности в моем участии в каком-то щекотливом деле. Также не стоит забывать о всяких мелочах и недомолвках, прозвучавших за все это время в этой комнате. Подумать было о чем, но если честно, я уже морально устал все это рассказывать и переживать все события заново. Поэтому, думаю, дальнейший рассказ я ускорю до небывалых высот, оставив наконец разговор с отцом и информацию, полученную от него же. Чувствую, именно этот рассказ и вызовет настоящий фурор. Ладно, думаю, уже все немного отдохнули, как в принципе и я. Ночь на дворе все-таки, а мне еще хотелось бы поспать, поэтому ответьте на мой вопрос о нескольких способностях и продолжим слушать рассказ дальше, хорошо? Спрашивай, что именно в нескольких способностях тебя интересует? Это уже Харли взяла слово, уже вовсю откровенно зевая, что в принципе логично, ведь она единственная нинт из всех присутствующих. Да вопрос в принципе простой, судя из ваших рассуждений, способностей у меня несколько. Вот и хотелось бы знать, как их активировать, то ведь помимо радара больше у меня ничего не получалось использовать. Да я и не пробовал в принципе. Каких-либо конкретных способов почти не существует, для каждого это происходит индивидуально. В тебе может быть сразу 3, а то и больше способностей, но об этом можешь даже не догадываться, называя себя обычным мунсом. Как ты уже понял, мы уже не люди. Хоть мы и выглядим снаружи как они, но внутри, да и в принципе при желании и внешне, мы сильно от них отличаемся. Даже строением тела. Определить сходу, человек ты или монстр, почти невозможно. Но есть такое хорошее слово «почти». Барби и ее бригада медиков сделают это безболезненно и в кратчайшие сроки, так же есть некоторые со способностями, позволяющие это определить. Наподобие рентгена или что-то в этом духе. К чему это я с опознанием человека от монстра, думаю, ты понял? Помогут медики или владеющие способностями мунсы. А вот сколько у тебя способностей могут определить только видящие. Проблема в том, что видящих очень мало, и их стараются или прибрать к рукам, или убить, чтобы никому не достались. Причина этого проста. Все видящие люди. Надеюсь, ты все понял. Я невольно перевел взгляд в сторону Игната. Я понимал, что что-то было с этим нечисто, ведь все называли свои классы и способности кроме него, но я думал узнать это уже в конце своего рассказа, когда никаких между нами недомолвок не будет. Но такого, признаться честно, не ожидал. Не ожидал честно. И долго занимает процесс по выявлению количества способностей. Мне прямо сейчас не обязательно знать, но чисто для галочки на будущее уж очень интересная информация. Ох, насчет этого не переживай, когда пойдешь спать, дашь мне пару капель твоей крови и утром уже будешь знать о себе, а именно кто ты, мунс или кто постарше. Спасибо, тогда продолжим рассказ. Разговор с родителями я пропустил, оставив это напоследок. На улице уже была поздняя ночь, поэтому я решил немного ускориться. Пересказав все, что со мной случилось после ментора в быстром темпе, заострил внимание только на своем знакомстве с тайгой и последующем за этим убийстве двух несостоявшихся насильников. Никто даже глазом не повел, вопросов не сыпалось, поэтому повествование было быстрым, дойдя аж до моей схватки с тварью с третьего этажа, ведь изначальную причину я не стал говорить, собираясь ее озвучить в конце, но многие уловили все же небольшие несостыковки. Первый активировался, как всегда, Стас, сразу в лоб выстрелив мне таким вопросом: «Как ты нашел тайгу и все дальнейшие действия, даже с убийством тех двух идиотов, я понимаю, хотя даже там есть небольшие расхождения, но что я действительно не могу понять, почему ты оставил ее на пятом этаже и выдвинулся на третий на бой со Жруном, для чего?» Очень сильно, видимо, его терзал данный вопрос, хотя его понять можно, но думаю, расскажу им в самом конце во избежание дальнейшего затягивания рассказа. Осталось уже немного до конца моей истории. Некоторые моменты я опустил, оставив их на самый конец. Это один из них. Поэтому, если вы не против, продолжу. Против не было никого. Точнее были, но решили промолчать. Бой со Жруном их впечатлил. Слушали с открытым ртом, поражаясь моей смекалке и безрассудству в такой критической ситуации. Почему я раньше не додумался рассказывать в более сжатой форме? Не сидел бы сейчас ночью в окружении целого вагона любопытных глаз и мирно посапывающей на моем плече молоденькой девушки. Оживились они под конец боя, когда я начал рассказывать о добыче из противника. Некоторые вздохнули с большим сожалением, узнав, что плодов было всего три и что лежащий на столе был последним из них. В мою сторону опять посыпались вопросы такого характера: а остальные два, ну или один? Не мог же ты оба сам съесть, хотя нет, мог же, опыт уже имеешь. После вопроса про тайгу, почему она так быстро поправилась из такого критического состояния, и все в этом духе. Ладно, пора им все же узнать правду. Так, ребят, стоп, сейчас все расскажу. Главное, не бейте меня, если что, договорились, обведя взглядом всех присутствующих во избежание травмоопасных ситуаций и увидев кивки от каждого, только тогда я продолжил. Тайга была в настолько критической ситуации, что ее аура почти не ощущалась. Знания о медицине у меня нет совершенно, с этой стороны помочь ей я не мог. Поэтому и решил рискнуть сразиться со Жруном с третьего этажа ради его плодов. Сразу после победы над ним я поднялся к ней и помог его проглотить. После этого, позанимавшись кое-какими делами, все время находился подле нее, пока не услышал, что идут по мою душу. Обернув ее в одеяло, принял второй шар, зная о кратковременной стимуляции организма, говоря по-простому, приливу адреналина, спрыгнул вниз с пятого этажа, пытаясь уйти от погони. Дальше вы уже знаете. Именно в этот момент я краем глаза увидел резкое смазанное движение справа, сразу ощутив, как запекла моя щека. Дурак, ты же мог ее в монстра обратить. Мун со слезами на глазах дергала меня за края одежды возле шеи. Дурак, видимо, ее крики и резкий толчок с моей стороны разбудил тайгу. Спросонья, сразу верно рассудив, что здесь происходит, она взяла своими руками ручки Мун и произнесла: «Я ему верила. Еще тогда, когда он меня не бросил на растерзание тем людям, и буду верить всегда. Но прежде чем дать мне этот плод, он меня предупредил, что не знает, что со мной будет, но даже так я согласилась, поэтому, пожалуйста, не надо быть такой строгой к нему, хорошо? Не знаю, что на нее подействовало лучше, слова тайги или осознание того, что в тот момент я не мог поступить иначе. Она отпустила меня и, поклонившись, отошла. Слишком уж она импульсивна и эмоциональна. Для разведчика это не самое лучшее качество. Ее пунктик по поводу детей я заприметил уже давно, но теперь это очевидно. Скорее всего, во всем этом хаосе она могла потерять своего ребенка, после этого у нее и образовалось такое поведение. Дай бог, конечно, чтобы я ошибался, но интуиция прямо кричит об этом. Виктор Григорьевич, подойдя ко мне, положил руку на плечо и, немного поклонился, произнес: «Прости нашу коллегу, у нее есть свои причины себя так вести, и не держи на нее зла, пожалуйста. Думаю, в дальнейшем она сможет себя контролировать лучше, просто ей нужно немного времени, хорошо? Зла не держу, все понимаю, но очень надеюсь, такого не повторится». Мне чудом удалось сдержать свои рефлексы и не ударить в ответ. На этом моменте я ни капельки не лукавил. В момент, когда мое зрение зацепило фигуру на периферии, тело уже начало реагировать. Я еле успел подавить эти инстинкты. Чую, Мун, пытавшаяся бы ударить мне по щечину в тот момент, могла бы оказаться убита, так мне говорили мои инстинкты, они, как я уже понял, ошибаются крайне редко. В это мгновение Барби подошла к тайге, что-то прошептала на ушко, из-за чего та покраснела вся, взяла ее за руку и повела к выходу. Не понимая, что происходит, я начал подниматься из-за стола, но на мои плечи легли руки Титана, не давая встать. «Не переживай, буквально недавно мы тебе говорили о возможности наших медиков отличить Мунса от обычного человека. Пройдет всего, ничего времени, возможно минут 20, и они вернутся, не нервничай. А то, судя по твоему, еще немного и ты мог бы совершить непоправимые ошибки. Не волнуйся, скоро они вернутся, ведь думаю, и тебе интересно, какая теперь тайга, человек или монстр, согласен?» После этих слов, почувствовав, что мои плечи немного расслабились, он отпустил их. «Действительно, хватит себя накручивать, сам решил довериться этим людям, а сейчас строишь из себя непонятно что. Послушай, Лайт, а почему ты решил в тот момент покинуть дом, ожидая вечера? Ведь причины куда-то гнаться у тебя особой не было, то. Это я говорю про твой рассказ до того, как ты повстречал свою девушку, хоть и маленькую. Последние три слова были сказаны еле слышно, но я их услышал. Ни одобрения или еще каких-то негативных эмоций в них не проскальзывало. Ох уж эти девушки с их романтикой. Слово, кстати, взяла Джин, чего я и впрямь не ожидал. Все-таки она редко что-то спрашивала. В основном все остальное время она всеми доступными ей средствами старательно изображала предмет интерьера. Например, стул. Если сознательно о ней не думать и не обращаться, то она настолько сливалась с обстановкой, что будь на вручении Оскара награда «Человек-невидимка», она была бы ее. Наверное, из-за этого, ни секунды не подумав, я и сказал такие слова. Уходить в тот день мне нужно было обязательно и как можно быстрее. Мне позвонил отец на спрятанный в их комнате специальный передатчик, работающий на какой-то своей энергии. Что за энергия, как он работает и все остальное, про это меня можете не спрашивать, я не знаю. Он так же, как и я, прошел мутацию, но насильно. Подожди, что значит насильно? Кто-то дал ему плод. И вообще, мы ведь не знаем, как они могут сработать на людей. Ведь все наши рассуждения складывались к шансам именно про мунсов. Стоп, погоди, Лайт. Давай дождемся Барби с тайгой и тогда продолжим. У меня появилось одно предположение, и мне очень хочется его проверить. Игнат не на шутку возбудился, да так, что даже меня заставил немного нервничать, с чего бы. Минут через 15 главмед вернулась. Тайга сразу подбежала ко мне и обняла при всех, никого не постеснявшись даже. После этого снова вернулась к медику. Барби сразу взяла слово. Есть две новости. Одна хорошая, вторая не знаю, здесь мнение расходится, с какой начать. Давай с хорошей. Раз вторая неопределенная, то. Итак, тайга совершенно здорова. Принятие зеленого плода эволюции поспособствовало ей в плюс. Ну и давайте сразу неопределенную. Она перестала быть человеком. В этот момент только крепкая рука Титана, схватившего Мун за плечо, спасла ее. Меня уже начинала бесить эта истеричка. Вначале я был лучшего мнения о ней, но эти постоянные выходки выводят из себя. В следующий раз сдерживаться не буду, нифиг меня провоцировать, то есть она стала одной из нас, мунсов. Помните те крики нашей главы разведки, про то, что он мог ее сделать монстром? Так вот, он и сделал ее монстром. В этот момент Мун каким-то непостижимым образом смогла вырваться из лап Титана, ее силуэт размазался в воздухе, и в последнее мгновение интуиция опять не подвела, позволив уклониться в каком-то сантиметре от когтей, летящих мне в горло. Тело среагировало сразу, как в том случае с мутировавшим котом. Еще в момент моего уклонения оно уже послало сигнал моей левой, не самой рабочей руке. Отклонялся я в правую сторону, рука Мун, чуть не пробившая мое лицо, проходила с левой стороны моего лица. Наверное, это и было решающим фактором. После удара я почувствовал небольшое сопротивление, длившееся буквально мгновение. После этого на периферии зрения опять что-то мелькнуло, но сейчас среагировать тело уже не успело. Но это был не удар, а легкий толчок в грудь, от которого я, пролетев метра два, стукнулся спиной о стенку. Сразу подорвавшись, я увидел такую картину. Харли стояла там, где еще секунду назад на меня напала Мун, и внимательно осматривала чью-то руку. Долго гадать, чью, мне не пришлось. Напротив Харли, но уже с другой стороны, Стас и Титан крепко держали зачинщицу конфликта. Она уже вроде начала успокаиваться и вроде даже внимания не обращала на отсутствие руки, ведь именно ее и рассматривала Харли. Конечно, что уж переживать, зная о своей монструозной регенерации. Думаю, скорее всего, завтра будет на месте. Сам конфликт и дальнейшее наше разнимание длился, наверное, всего несколько секунд. Половина присутствующих была в шоке. Я, наоборот, был предельно собран и спокоен. Злости или любых других негативных эмоций я не испытывал. Если даже сейчас на меня никто не нападает, учитывая, что именно я покалечил их напарника, значит, они понимали и то, кто прав в этой ситуации. Будь по-другому, такой гурьбой меня бы спокойно и завалили. Хотя, учитывая произошедшие пару мгновений назад, одной Харли было бы достаточно. Слово взял Виктор Григорьевич, встав посередке от нас обоих. Лайт, думаю, здесь уже простыми извинениями с нашей стороны не отделаешься. Один из наших членов повел себя некорректно по отношению к тебе, действуя на эмоциях. Еще и переоценила силы. Думаю, если бы не вмешалась наша общая знакомая, Мун уже могла быть мертва. Я как координатор и стратег знаю, о чем говорю. Думаю, давайте дадим слово виновнице произошедшего, а после уже и ты выскажешь свою точку зрения. Итак, Мун, тебе слово. Он ребенка превратил в монстра ребенка. Я не смогла сдержаться. Извиняться не собираюсь. Вот и весь диалог этой взбалмошной человеческой самки. Можно я выскажусь после того, как Барби наконец окончит начатое ею? Хорошо, мне уж очень интересно было знать, на чем она остановилась, ведь это явно был не конец фразы. Несколько взглядов, и Барби со стоящей за спиной тайгой вышла вперед. Лайт и вправду сделал ее монстром. Легкий кивок на девушку, но это неправильная формулировка. Объясню более понятым языком, ведь мы стали свидетелем нового открытия. Допустим, если новенький Мунс примет зеленый плод эволюции, шансы на навык бездумного монстра 1:1. То есть в половине случаев он станет обладателем очень хорошего навыка, в другой половине станет сильным, но безмозглым монстром. Но про людей до недавнего времени мы совершенно ничего не знали, ведь этого никто не пробовал сделать раньше. А ситуация вышла такая. Человек, принявший тот же зеленый плод, с 50% вероятностью становится монстром или получает сильный навык, но остается человеком. Единственное отличие между нами то, что Мунс станет безмозглым жруном, а человек станет Мунсом. Тишина в зале повисла такая, что хоть ложку ставь в воздух посреди комнаты, она так и зависнет там, как в киселе. Все сейчас осознавали новую информацию, которая могла перевернуть этот еще не до конца устоявшийся мир вверх тормашками. Опять, так вот, если бы вероятность сработала в другую сторону, в случае с тайгой она была бы уже мертва. Лайт спас ее, сам того не осознавая, ведь не получи она нашу регенерацию, она бы не выкарабкалась. Новый навык точно бы не помог. Так что ты напрочь повернутая на детях безумная баба в корне оказалась не права. У меня все. На этом Барби отошла в сторону. Тайга, осознав, что вроде все закончилось, подбежала ко мне и обняла. Теперь все повернулись в мою сторону, ожидая, что же скажу я. А, да пошло оно все далеко и надолго. Мелкая и так уже еле держится, хочет спать. Да и я порядком устал, разборки с этой чокнутой оставлю на потом, мир круглый, еще свидимся. Но вслух произнес другое. Харли, здесь есть место, где можно спустить пар, поохотившись за плодами. Мне нужно стресс снять. Да и тайга уже хочет спать, поэтому все остальное оставим уже на потом, никуда оно не денется. Да есть, но нам придется брать разрешение на проезд и охоту у одного из новых боссов города, если, конечно, не хотим лишних проблем. Ну, завтра сможешь это все провернуть? Думаю, к обеду как раз высплюсь и буду готов. Да, конечно. Я и сама хотела пригласить тебя поучаствовать в одной охоте, поэтому наши интересы совпадают. Что за охота, на кого охоте, что за босс, у которого надо брать разрешение. Остальные во время нашего диалога с Харли только и крутили головами то в мою, то в ее сторону, логично не вмешиваясь и ожидая развязки. Охота на струпера. А босс, у которого будем брать разрешение, Ларжовик. Да ужаса, странное у него имя. При упоминании его меня аж перетрусило всего. В том уже старом мире один мой друг, живущий совсем рядом, любил везде регистрироваться под таким никнеймом, только на латинице звучало это как-то так, Йовиклари. Игорь, надеюсь, это все-таки ты. Глава 18. Внутренние разборки. Когда я проснулся, на улице только начинало светать. Тайга безмятежно дрыхла, свернувшись в мою сторону калачиком. Приведя нас вчера обратно, я было хотел лечь в другую комнату, но она чуть не устроила истерику. Пришлось потакать ее эгоистичному поведению. Надеюсь, не разбалую ее таким образом. Вчера, уходя после всего случившегося, к себе зеленый плод эволюции я забрать не забыл. Ведь теперь помимо меня есть еще и зеленоглазое чудо, которое по моей вине также нужно их употреблять. Как минимум в качестве еды. Голода, который можно подавить только при помощи таких вот шаров, я не испытывал до сих пор. Нужно будет позже узнать, насколько времени насыщения хватает одного плода, и зависит ли это от цвета. Как много вопросов нужно узнать и как мало у меня ответов. По сути, весь вчерашний день говорил я. До рассказа Игната мы так и не дошли, хотя все же некоторую информацию мы получили. Надеюсь, на первое время хватит. Так я и лежал, глядя в окно и размышляя о своем. Шторы были раскрыты, что позволяло смотреть на потихоньку светлеющее небо. Еще какие-то боссы территории, у которых нужно получать разрешение на охоту. Слишком много мне еще непонятно. Но ни капельки не жалею о своем предложении спустить пар охотой на зомби. Слишком меня эта маленькая Лоли вывела из себя. Еще бы несколько фраз или движений в мою сторону, и я бы мог сорваться. Не знаю, кто настолько эмоционально неуравновешенного человека поставил начальником, да еще и нескольких отделов. Возможно, координатору виднее, да и знает он явно больше меня, но вчерашнее ее поведение когда-нибудь может стоить жизни большому количеству людей. Когда я моргнул, по ту сторону окна стояла Харли. Заметив, что я ее вижу, показала два раза обеими руками 20, скорее всего намекая, что через это количество времени начнется наш сбор. Пора будить мелкую. Аккуратно наклонившись к ней, начал дуть в ухо. Спустя несколько мгновений она проснулась и уже хотела наброситься на меня, к чему я уже был готов и поэтому успешно уклонился. Нет времени на это сейчас, нужно собираться. Тайга, через 20 минут начнутся сборы, поэтому нужно успеть сделать все личные дела и одеться хорошо. С немного надутыми щеками, видимо от досады неудавшейся попытки меня захватить в объятия, она все же ушла по своим делам, вернувшись только минут через 10. Я уже был полностью собран, только ее ждал. Да и по сути не дома же. Личных вещей полный вагон не имею. Умылся, оделся, уже собран. Через 5 минут мы уже подходили к вчерашнему домику, где проводилось собрание. Именно там уже уходя мы и условились встретиться. Несколько вчерашних лиц и 7 человек впервые мною виденные. Одеты все в черную форму спецназа, бронежилеты и даже в балаклавы. 5 парней и 2 девушки, судя по формам. Скорее всего, это одна из групп ликвидаторов. Харли и Титан также были здесь. У второй группы сбор в другом месте или догонит потом. Ведь обычно на струперов по 2 отправляют минимум. Также присутствовала Барби, возле которой стояло несколько человек из ее личного состава и Стас, но без Джины. На этом вчерашние знакомые кончились. Именно в этот момент Харли вышла вперед и громким командным голосом произнесла: «Группа, стройся. Позвольте представить вам нашего товарища по этому рейду, Лайт». В таких операциях он еще не участвовал, но сам по себе он ценная боевая единица. На время нашего похода он один из нас, поэтому попрошу относиться к нему соответственно. Только я собирался выйти вперед и поздороваться, узнать имена и вообще завести какой-никакой диалог для сокращения дистанции между нами, как одна из них, опередив меня на несколько мгновений, и произнесла: «Выглядит он, конечно, внушительно, но ни защиты никакой путевой не имеет, ни о его навыках мы совершенно ничего не знаем. Мы считаемся одним из самых элитных отрядов, в котором каждый боец идет за 3. Балласт нам не нужен, а о нем нам абсолютно ничего не известно». Логично все сказано, но в такой высокомерной манере, что меня чуть не вырвало. Таким тоном можно о мусоре под ногами говорить, а не о живом человеке. Еле сдержался не ляпнуть что-то. У них есть командир дисциплина. Если она не сможет сама их как-то угомонить, то ни о какой элитности речи быть и не может. Даже будь они поодиночке суперменами, не действуя в команде, они поставят под угрозу как и само задание, так и жизни своих компаньонов. Не буду лезть, пока посмотрю за действиями Харли. Ее глаза в момент этих слов очень подозрительно сузились, но вышел вперед Титан. Вчера произошла небольшая стычка Лайта и Мун. В ходе скоротечного боя глава разведки проиграла, при этом потеряв руку. Не вмешайся, командир, могла бы быть уже мертва. А теперь подумайте, что он может сделать с вами, если вы его выведете из себя. Агнес, обратился он к задавшей этот каверзный вопрос девушке. Как часто в тренировочном спарринге ты у Мун выигрывала? Верно, 0, как и все остальные. Подумайте об этом. Ах, да и насчет формы. Лайк, пошли, выдам тебе такую из запасов. Уже собираясь уходить, мы с Титаном на пару повернулись, как почти в спину прозвучало. Даже если он и силен, ходит с этой мелкой пигалицей, а ночью еще, наверное, и заставляет делать всякие извращения, чертов педофил. Это уже прозвучало от одного из парней. После взбучки Титаном Агнес замолчала и всем своим видом показывала, что не собирается дальше проводить экспансию конфликта. Такого прощать было нельзя. После недавнего скоротечного боя я наконец до конца осознал одну важную вещь. Не зря меня называют ускоренным типом. Судя по недомолвкам, собранным за все время, это один из самых распространенных видов среди монстров. Не мунсов, а именно монстров. Мы же, сохранившие разум, невероятно редкие и ценны. Осознал я именно ту вещь, что скорость у меня запредельная, при силе превышающей человеческую в несколько раз. Спусти такие слова на тормозах, никак не отреагировав как в первый раз в их глаза, я стану ничтожеством. Но даже не это было самым главным. никому не важно, кто будет передо мной, никому я не позволю обижать тайгу никогда. Буквально такие мысли пролетели в моей голове за то мгновение, которое мне понадобилось для сближения с этим ублюдком. Пометую от прошлого оратора упоминание о защите, которой я якобы не обладаю, помимо показательной экзекуции осажу их еще и по этому пункту. Скорость у меня была такая, что мой клиент только-только начал поворачивать голову, когда за каких-то несколько мгновений понабившихся мне для четырех точно выверенных движений мой противник оказался на земле с располосованной формой и четкими следами от когтей на груди. Двумя резкими точными взмахами разорвал плечевые рамки опору всего жилета, левой рукой опустил его ниже и правой уже закончил дело. Убийство в мои цели не входило, это было сделано в сугубо показательных целях, хотя в первые мгновения еле сдержался. Парню повезло, что я осознавал, куда мы едем и зачем. Терять одного бойца – глупо, да и не думаю, что убив на глазах у всех одного из них, меня бы так просто отпустили. Даже не полезь вчерашние знакомые 6-1, очень патовая ситуация и явно не в мою пользу. Харли даже с места за все время не сдвинулась на пару с Титаном в сторонке, тихо что-то обсуждали и улыбались, глядя на меня. На слух я не жаловался в последнее время, но их разговор услышать почему-то не мог. Тайга смотрела на меня, как на рыцаря на белом коне. Конечно, ведь ее оскорбили, а я в одно мгновение заставил обидчика поплатиться за свои слова. Надеюсь, она привыкнет скоро к такому и не будет даже внимания обращать. Хотя о чем это я, к такому привыкать нельзя. Нет, считать меня рыцарем можно, но на оскорбление сразу отвечать. Оставшиеся 6 членов группы смотрели на меня без страха, но уже как-то по-другому, с небольшими нотками уважения во взгляде. Конечно, до уважения еще далеко, но первый кирпич в фундамент мною заложен был. Пора выстраивать отношения, так сказать. Защита хороша от монстров, не думающих головой. Любой мунс, обладающих зачатками разума и оказавшись быстрее, чем вы, сможет такое провернуть. Протягиваю все еще лежащему на земле парню руку, но уже с летальным исходом. Недооценивать противника – это даже хуже, чем переоценивать себя. На любое действие в мире есть противодействие, также и с силой. Парень, оценив мой жест, все-таки принял руку. Помогая ему подняться, я как бы ненароком оказался возле его уха так, что другие этого не смогли увидеть, и быстро прошептал: «Еще раз посмеешь обидеть тайгу, испугом не отделаешься», и продолжил свою речь, но уже зайдя с другой стороны. «Титан, надеюсь, у вас найдется еще один запасной комплект для нашего товарища», хлопая по плечу парня, так и стоящего около меня, «а то у Киви». Боже, я чуть не засмеялся в голос, еле успокоился. Киви — именно такое прозвище было у данного индивидуума. Что оно обозначает, узнаем позже. У Киви оказался немного бракованный комплект. «Хорошо», — Титан, улыбнувшись в усы, только махнул рукой, показывая, чтобы следовали за ним. «С самого начала всей этой заварушки я специально вел себя слишком вызывающе. Мне очень хотелось узнать, какую роль мне хотят отвести во всем этом. Брать на самого опасного из известных на данный момент монстров, не считая, конечно, тех, кому еще имена не придумали, новичка. Ну как-то совсем у меня такие нелогичные действия не укладываются в голове. Не испытав меня в полевых условиях, даже просто в спарринге, сразу впекло. Таким поведением я и хотел узнать, насколько я ценный кадр во всем этом, и увиденное мне пока не очень нравилось. Все же пока непонятно, каким образом меня хотят разыграть, в темную или в открытую». Пока мы шли за снаряжение, мой сопровождающий подавал знаки, старательно делая так, чтобы заметить их мог только я. Половину из всего этого было для меня непонятно. Единственное, что я ясно смог понять, он очень расстроен нашим несостоявшимся разговором и очень надеется это исправить. Надеюсь, мы сможем улучшить несколько минут для этого, но пока это слабо представлялось возможным. Шли то мы не одни, дошли мы за каких-то пару минут. Склад со всевозможным барахлом на любой вкус и цвет был забит под завязку. Здесь тебе и оружие, и униформы разных спецслужб, включая обувь. Хватало всего, как и оружия. Думаю, при желании можно будет маленькую армию приодеть. Где все это было взято, понять много ума не нужно. Скорее всего, военную базу обчистили. Кстати, единственное отличие в форме отряда ликвидаторов от так привычных нашему старому миру спецотрядов – оружие. Здесь его было завались автоматы, пистолеты, базуки. Несколько ящиков с гранатами, один, скорее всего, с минами, даже несколько боеголовок видел. Но у нашего отряда не было ни у кого огнестрельного оружия. Пометуя о своем знакомстве в первые дни с ножом, вывод напрашивается сам собой: оно явно не для мунсов. Думаю, люди все так же могут им пользоваться, но мы нет, нам от него некомфортно. Киви, держи свою новенькую форму. Твой размер я уже давно знаю, можешь идти. Переоденешься у себя, а я пока поищу нашему новому товарищу под его габариты. Но, Никаких «но», иди давай, и так уже задерживаемся. Напомнить по какой причине? Парень, снявший по дороге маску и постоянно держащийся за грудь, даже немного побледнел. Когда он снял маску, то подтвердил мои недавние опасения о его новом прозвище. На вид ему было от силы 18, то с натяжкой. Форму тела имел хорошую, видно, что занимался и скорее всего смог себя проявить хорошо. Но за языком еще не научен следить, отсюда и прозвище такое обидное – «Киви», скорее всего обозначающее «зеленый» или «новичок». Войдя со мной в конфронтацию, надеялся за мой счет поднять себе авторитета в команде, но все это возымело совсем противоположный для него эффект. Жалко его не было, такие моменты для молодого только пойдут на пользу. Глядишь, и проживет подольше. Оставшись наедине, Титан, внимательно оглядев все щели и помещения и прикрыв дверь, наконец заговорил. «Лайк, ну ты и попал. Все сильнее и сильнее себя загоняешь в лапы к этому чудовищу. Сказать, что я опешил, это ничего не сказать. Я офигел. Я ожидал чего угодно, но только не такого. Именно поэтому он и наблюдал на мою удивленную физиономию. Времени у нас мало, поэтому скажу все вкратце. Верить мне или нет, решать тебе. Командир на тебя положила глаз, и это не к добру. Отставить возражение, положила глаз, не в сексуальном плане. Понимаешь, до тебя был парень, которого она так же лелеяла, как и тебя сейчас. Защищала многое и позволяла, но после одной миссии он пропал, как и не бывало его. Как и главное, при каких обстоятельствах, никто не знает до сих пор. Единственное, о чем стоит знать, что они также пошли на струпер одним отрядом, как это делаем и мы сейчас. Тогда завалить его получилось, что свидетельствовали принесенные ею плоды, но выжила только она одна. Причем стала в несколько раз сильнее. Уходила Мунсом, вернулась Нинтом. Возможно, сама охота так на нее повлияла или еще какие, то дела, но задумайся. После этого случая я стал ее замом, и она начала лелеять уже меня. До появления тебя с тайгой. Точнее, даже не так, она уходила на разведку в твой дом не случайно. Цели я не знаю, но наше пребывание в полной боевой готовности и поспешная помощь по твоему спасению совсем не случайны. Еще и тот факт, что нам пришлось пользоваться оружием, к которому нам неприятно прикасаться, чтобы перевести подозрения на других. Кто-то идет. Задумайся о моих словах. Если бы я не стоял с открытым ртом, до сих пор пришлось бы делать это сейчас. Что здесь, мать твою, происходит? Такого потока информации я не ожидал. Вопрос в том, что мне теперь с ней делать. Верить Титану или нет? Рвать когти сейчас или все же обмозговать? Вопросов уйма. Зашла девушка, попросила армейскую куртку для себя и, получив ее, удалилась. Сразу после этого мне выдали целый комплект обмундирования. Когда я закончил с этим и был в полной боевой готовности, мы вышли. Уже идя обратно, полностью загруженный мыслями, Титан произнес: «А уже почти пришли, так вот, дам тебе подсказку». При рассказе Игната упоминался голубой синий плод, который можно добыть только из менторов или струперов и выше. Подумай о том, какие плоды можно добыть у сильных мунсов, или даже нинтов. Теперь в его глазах для меня все должно было встать на свои места. Харли плохая использовала парня, отдавая ему лучшие для того, чтобы убить и достать плод получше. Возможно, в таких случаях можно получить даже фиолетовый. Но вот фиг тебе, Титан. Я не наивный простак, который будет верить каждой истории. Слишком много не совпадает в твоем рассказе, слишком. Возможно, пройдя с начала апокалипсиса хотя бы год, я бы поверил. Очень мало времени для всего это прошло. Нужно больше обо всем узнать, это уж точно. Вернулись мы последними, все уже в сборе. В полной боевой готовности. Даже две машины стоят, но уже не черные, а камуфляжные. Вместительные, думаю, человек 20 поместится в обе. А судя из рассказа Титана, нас будет меньше, поэтому поедим не в тесноте. Возле машины стояли Харли, Тайга и Барби. Все остальные, скорее всего, уже внутри, точно, блин. Мелкую брать нельзя, я и раньше не хотел ее брать на такое дело, а после рассказа нашего силовика и подавно. Не дай бог все окажется правдой, то лучше ей остаться здесь. Подойдя к ней и наклонившись, взял ее лицо двумя руками так, чтобы ее глаза смотрели в мои, я произнес: «Тайга, мы будем вместе всегда, но в этой операции тебе лучше остаться здесь. Там, куда мы едим, слишком опасно. Оставайся здесь, и я вернусь за тобой, согласна?» В этот момент она уже хотела начать со мной спорить по поводу того, что куда я, туда и она. Но подошла Барби, начала шептать ей что-то на ухо. Тайга постепенно становилась все краснее и краснее, а после, кивнув головой, сказала: «Лайк, наклонись на ушко, шепну». Когда я наклонился, она резко повернула мое лицо и поцеловала в губы. Не ожидал я от нее такой прыти. «Ты обещал вернуться, я буду ждать», и подбежала к Барби, красная как помидор. Мы остались с командиром вдвоем. Сколько нам ехать придется? Минут 40 до города, после по городу минут 30. Часа через полтора будет у одного босса. Ладно, поехали. Эти слова произнес я, залезая на переднее пассажирское сиденье. Харли села за руль. Слова Титана все не выходили из головы, крепко там заселившись. Особенно это оставленное место, какой-нибудь зам лучше бы здесь сидела, не я. Тьфу ты, разберемся. Жди меня, Игорь, через полтора часа мы увидимся. Если это, конечно, ты. Глава 19. Встреча тайна. Ехали мы уже, наверное, с полчаса, и все время пути молча. Компания собралась под стать настроению разношерстная. Стас, который вроде нормальный, а вроде и нет, пока все с ним не ясно до конца. Титан, озадачивший меня так, что, наверное, если доживу до старости, морщины на лбу будут как дороги в какой-нибудь деревне, все в буграх и ямках. Киви, подозрительно притихший после того случая, чего я так и не мог понять. Не могло же на него так повлиять происшествие со мной, или могло? Агнес, точно такая же ситуация, как и с Киви. Тихая и безропотная, сидит себе молча и не отсвечивает. Еще одна, судя по формам, девушка также была с нами. Как она выглядит или имя, для меня было загадкой. То, что это Мун, замаскировавшаяся под одного из ликвидаторов, отмел сразу. Лали на то и Лали, чтобы выглядеть как ребенок. Сидевшая в машине девушка была выше и крупнее в определенных ХМ местах. В итоге семеро. Во второй машине, скорее всего, аналогичное количество людей. Четверка из ликвидаторов, два медика и водитель. В сумме 14 человек. Одна рейд-группа, как и сказал наш здоровяк. «Послушай, командир, вот мы уже едем чуть более получаса, и на всей протяженности нашего пути я только где-то на самой границе своего зрения видел несколько передвигающихся фигур. Да и тогда, когда я с тайгой спасался от преследователей, хоть у меня и не было времени глядеть по сторонам сильно, но мертвяков не замечал вообще. Ну, здесь все просто. Боссы, к которым мы и едем на поклон, ну, по крайней мере, к одному из них берут на себя обязательства по зачистке». Система такая, они очищают участок себе под жилье, какую-то часть рядом, и все. Больше в городе ничего не трогают, зомби так и ходят по городу. Сейчас таких, имеющих реальную силу, а не просто кричащих об этом оболтусов, 5. Так вот, к вопросам о зачистке. Умные из выживших, в особенности мунсы, быстро пришли к выводу, что плоды не бесконечны, что в принципе логично. Зомби не возрождаются, как в игре, как и шары. Что будет с нами, если при приступе голода не окажется такого под рукой, ты знаешь и так, да не самые лучшие ощущения. Но насколько я знаю, нас все-таки не так уж и много, если брать общую статистику. Да мунсы, редкость. На 1000 выживших приходится около 100. Точное количество выживших во всем мире неизвестно, как и количество мутировавших. Но теперь вспомни случай с тайгой и подумай, если это станет всеобщим достоянием, правильно, количество увеличится и в довольно большой степени. Представь, сколько понадобится плодов для такой оравы. Конечно, это произойдет не сразу, но и число зомби сильно не вырастет. Наоборот, будет сокращаться. Так это получается, что количество жаждущих получить питательные вещества увеличится, а желающих на добровольно, принудительной основе ими поделиться будет уменьшиться. Получается, бездумно уничтожая зомби, мы сами себе на голову сыплем землю. Бинго. Случится это, конечно, не скоро, но по подсчетам, при самых лучших раскладах, в течение 10 лет при бездумном уничтожении всех подряд монстры кончатся. И тогда уже мы станем новым поколением, на которое будет происходить охота. Безумно сильными, мощными и серьезными противниками, потерявшими рассудок от голода. И противостоять нам смогут только люди. Это и станет закатом всего человечества. Теперь понятно, что придумали эти боссы. Оградив небольшой участок, качественно его защищая, и скорее всего по периметру города есть специальные группы, отвечающие за разведку, уничтожение опасных монстров и просто патрули. Пока мы болтали, въехали в город, похоже, зоны в конце города были очищены под нужные этих самых боссов, значит, еще 20-30 минут и будем на месте. Насколько я помню, наш город не настолько большой, чтобы добираться на машинах куда-то около получаса. Причина этого стала ясна скоро, почти через каждые 5 минут нас останавливали патрули. Кстати, непривычно было видеть людей с оружием, иногда таких же мунсов, как и мы, а иногда прямо каких-то чудовищ, при виде которых хотелось убежать или биться насмерть, пока не объявится один победитель. Именно при виде трех друг на друга непохожих чудовищ я уже чуть было не выпрыгнул из машины в защитную стойку, обороняясь. Харли в последнюю секунду успела меня остановить и попросила посидеть минуты 3 спокойно, и она все объяснит. После этого, обсудив на посту с этими совсем не выглядящими людьми существами, нас пропустили. Верно, система такая, обычно на окраине города все занято различными группировками и очищено. Обычные люди и мунсы живут здесь. Центр, охотничьи угодья полностью огражденные и защищенные. Есть специальные группы, отвечающие за соблюдение монстрами границ, попытавшихся пересечь монстров, а чтобы такое провернуть, им нужно обладать очень большой силой, уничтожают. Считай, жилые помещения ютятся на окраинах. Все остальное – ферма. Даже обычных зомби стараются без надобности не убивать, только если в целях самозащиты, то в крайнем случае.